Глава 30. Продукты питания, придающие мозг. Вы можете вспомнить список продуктов предателей мозга и подумать, это же как раз то, что мне следует есть. Вот насколько обманчивыми могут быть модные тренды и советы по питанию. Некоторые из продуктов, приведенных в этой главе, замедляют, мешают или даже останавливают процесс выздоровления. Другие ускоряют развитие неврологических симптомов и хронических заболеваний. Есть и те, которые активизируют дополнительные проблемы со здоровьем. Хотя попытка избежать одного или нескольких из этих продуктов может показаться непосильной, знаете, восстановленное здоровье, несомненно, стоит того. Речь идет не о лишениях или осуждении. То, что вы едите, не делает вас хорошим или плохим человеком. Если хотите, двигайтесь постепенно. Поэкспериментируйте с заменой нескольких первых позиций в приведенном списке на некоторые полезные для клеток мозга продукты из главы 41, продукты, полезные для клеток мозга, и продукты-филлеры. В качестве поддержки ознакомьтесь с шотом для мозга «Переключатель вкусовых пристрастий», приведенным в главе 42, шот-терапия мозга «Инструмент методики медик-медиум». Рассмотрите вариант 10-дневной программы очищения с помощью шот-терапии мозга из 9 главы или 15-дневной программы очищения от тяжелых металлов из главы 45, помня, что при желании вы сможете перейти к любому из более продолжительных вариантов очищения, приведенных в этих главах. Вы также найдете более 100 полезных для здоровья рецептов в дополнительном издании книги «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты», держа их под рукой наряду со списком продуктов, полезных для клеток мозга из этой аудиокниги, вы будете помнить, что у вас есть вкусные альтернативы продуктам-предателям мозга, о которых идет речь в этой главе. Подробное описание продуктов, предающих мозг, вы найдете в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Они перечислены в порядке убывания их вредности, то есть самые опасные приведены в начале. Если вы больны или пытаетесь найти облегчение от страданий, начните с исключения из рациона продуктов, находящихся в верхней части списка. По мере того, как вы будете стремиться к исцелению, можете продолжать двигаться вниз по списку. Яйца. Молочные продукты, включая молоко, сыр, масло, топленое масло, йогурт, сливки и кефир. Глютен. Кофеин, включая кофе, зеленый чай, чай матча, шоколад и какао. Алкоголь, употребляемый чаще, чем изредка, уксус, включая яблочный, продукты из свинины, включая бекон, колбасу, ветчину, панчетту, консервированные тушеные продукты, свиное сало, отбивные, брюшко и шкварки. Тунец, кукуруза, включая ее продукты, такие как сироп и крахмал. Промышленные пищевые масла, включая растительное, пальмовое, пальмоядровое, каноловое, также известное как рапсовое, кукурузное, софлоровое, соевое, хлопковое, арахисовое, гидрогенизированные масла и маргарин, камбуча, пищевые дрожжи, соя, включая тофу, эдамами, соевое молоко и соус, мисо, соевые бобы, орехи, текстурированный растительный белок, ТРБ, порошок соевого белка и искусственные мясные продукты, изготовленные из нее. ГМО – биоинженерные продукты питания. Костный бульон. Проблемная рыба и морепродукты, в том числе сом, красный луциан, полосатый окунь, синяя рыба, рыба-меч, группер, моллюски, устрицы, мидии, креветки, крабы, омары, кальмары, осьминоги, гребешки, камбала, тилапия и акула. Баранина. Соль, включая высококачественные разновидности. Ферментированные продукты, включая квашеную капусту, соленые консервы, закваску, сыр и йогурт, животного или растительного происхождения. Злаки, употребляемые в непродуктивном виде, имеются в виду злаки, даже безглютеновые, употребляемые с жирами. Нет никакой тайны в том, как продукты, придающие мозг, попадают в нашу жизнь. Мы едим и пьем их. Но от нас иногда ускользает то, в каком количестве мы их едим. Например, легко перейти на высокожировую диету, потому что мы настолько ослеплены тенденцией к высокому содержанию белка в пище, что даже не можем притормозить, задуматься и осознать, что источники белка почти всегда являются и поставщиками жира. Кроме того, сейчас нам говорят, что много жиров – это полезно, поэтому мы наваливаем еще больше жиров на свои тарелки или в блендеры, чтобы приготовить модные смузи, при этом даже не подозревая, что тем самым оказываем медвежью услугу своему мозгу. Некоторые из перечисленных продуктов, например, масло канолы или кукурузное, часто попадают в блюда без нашего ведома. Если вы видите, что используется смесь масел, остерегайтесь. Велика вероятность, что в ней содержится один из этих предателей мозга. Даже масло, маркированное как чистое, иногда разбавляется рапсовым или кукурузным, поэтому по возможности ищите высококачественное масло, а еще лучше ограничьте использование масла в целом, чтобы снизить потребление жиров и защитить свои тело и мозг. Основная проблема большинства этих продуктов предателей мозга заключается в том, что они служат пищей для живущих в нас вирусов, таких как ВЭП, и бактерий, таких как стрептококк, которые у очень многих людей находятся в спящем состоянии. Эти микроорганизмы могут выйти из спячки, если получат соответствующее топливо. Некоторые из указанных продуктов не питают вирусы и бактерии напрямую. Вместо этого, обычно из-за высокого содержания жиров, они способствуют созданию в организме такой среды, которая позволяет им чувствовать себя наилучшим образом. В любом случае, независимо от того, подкармливает ли пища патогенные микроорганизмы напрямую или создает для них благоприятную среду, она не способствует нашему благополучию. Особенно активно вирусы и бактерии размножаются, когда мы едим яйца, молоко, сыр, масло, все другие молочные продукты, глютен, сою, свинину, кукурузу или в целом придерживаемся диеты с высоким содержанием жиров. Как вы узнали в главе 4, ваш вирусный мозг, публичные медицинские исследования и наука не знают, что вирусы едят. Тем не менее, именно так они поддерживают свою жизнь. Они не существуют за счет какой-то мистической энергии. Вирусы остаются активными, поглощая непродуктивные химические соединения через свои внешние мембраны. Затем они перерабатывают все, что поглощают, и выделяют это в виде отходов, таких как нейро- и дерматоксины. В свою очередь они, достигая центральной нервной системы, вызывают сотни симптомов и заболеваний. Некоторые из перечисленных продуктов сами по себе также не приносят мозгу ничего хорошего. Нам часто говорят, что яйца полезны для него из-за содержащихся в них омега-жирных кислот. Однако нам не говорят, что так как в яйцах много гормонов, блокирующих здоровые гормоны, связанные с работой мозга, любая польза от них сводится на нет. То же самое относится и к молочным продуктам. Даже яйца и молочные продукты, полученные из фермы от органических, выращенных на пастбище и или на свободном выгуле коров и кур, содержат гормоны, которые могут перехватывать и дезинформировать гормоны, участвующие в работе наших систем. Продукты и напитки, содержащие кофеин, являются закисляющими, обезвоживающими и тяжелыми для центральной нервной системы. К тому же они изматывают надпочечники. Уксусы также закисляют и приводят к хроническому обезвоживанию. Продукты предателей мозга с добавлением глутамата натрия, такие как пищевые дрожжи, нарушают активность нейротрансмиттеров и ослабляют нейроны. Не забывайте, что гораздо больше об этих продуктах-предателях мозга вы можете прочитать в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».